Братья и сестры, время нашего общения закончилось. Когда это общение планировалось, когда мы молились об этом, у нас было несколько целей. Во-первых, чтобы прославить нашего Господа. Во-вторых, чтобы вот здесь, с разных мест, кто сможет съехаться, могли бы собраться вместе и порадоваться в совместном общении. Потому что жители этой местности Бог спас благодатью Своей в последние десятилетия. Многие друг друга и не видели. А вот на этом общении увиделись впервые. У нас было желание также, чтобы через это служение ободрились те, кто совершают миссионерское служение в этих местах, также и в других краях. И еще у нас была цель, чтобы те, кто спасены Господом, могли бы увидеть большую нужду, могли бы внутренне так зажечься желанием трудиться для Господа. Мы надеемся, что Господь помог нам в достижении этих целей. И если в чьем-то сердце вот рождается, а может быть, даже и утвердилось желание, чтобы трудиться для Господа, может переехать на новые поля, вы уже что-то знаете о них, или, может быть, не знаете, но сердце влечет, Господь влечет, то вы можете это сделать. Вы можете подойти сюда, к нам, или сказать служителям по местной церкви о том, что у вас есть желание принимать служение в деле Божьем. Это совершенно не означает, что вас обязательно куда-то пошлют или сейчас же. А это означает, что может быть очень такой правильный шаг сделан с вашей стороны, решение. Пусть Бог благословит и утвердит все, что делается Духом Святым в наших сердцах, Духом Его. Еще хотелось так сказать, если кто на этом служении присутствовал, и вы все же имели такое побуждение от Господа, но как-то вот не решились выйти, может, что-то еще препятствует внутри, у нас еще будет какое-то время, здесь мы будем находиться. Второе служение будет, об этом мы отдельно объявим. Очень хочу просить, не упустите этой возможности. Не упустите возможности покаяться. Вы можете уйти с этого служения, и голос Духа Святого может больше никогда не звучать к вашему сердцу. Хотелось еще сказать об одном. У нас вот там на выходе висят адреса миссионеров, адреса братьев, переехавших в разные места России и другие места для служения. Можно взять эти адреса, написать письмо или каким-то другим образом поддерживать миссионерское служение тех, кто трудится. Но сейчас, вот кажется, объявления все сделаны. Служение к концу подошло. На этом общении мы несколько раз исполняли гимн «Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекая югра». Так мы пели, да? Когда-то за Воркуту пели. Но югра – это та местность, в которой мы находимся. И все же пусть таким заключительным аккордом на нашем служении прозвучит пение этого гимна, 4 куплетов первых этого гимна, а затем Андрей Исаакович Вал совершит заключительную благодарственную молитву, и на этом наше служение закончится. Встанем для пения.